1679 год. «Русская тварь! Режь их! Бей!» Шум, гам, крики. Что такое? Бунт в городе? Это страшно. Именно таковой вспыхнул в Риге. А и было отчего. Русским городом Рига не была никогда. Ганзейским портом была, вольным городом была, польским городом тоже, с 1622 года, так и шведским, но не русским. Понятно, что русских там единицы, да и отношение к ним своеобразное. А как можно относиться к тем, на ком безбожно наживаешься, покупая задешево товары и перепродавая втридорога? С опаской, с неприязнью, с пренебрежением. А тут такое. Русские завоевали Ригу, привели солдат и принялись насаждать свои порядки. Первым делом поставили несколько православных церквей. Организовали за городом какие-то площадки для обучения солдат. Начали строить нечто вроде школы для детей, посещать которую было пусть не обязательно, но школа все одно не пустовала. Всегда найдутся люди, которые захотят приспособиться к новой власти и примутся мести хвостами. Нашлись такие и в Риге. Но это было одно, и не такое переживали. А вот другое, то, что русские привели свои корабли, и русские купцы, вместо того, чтобы, как от века заведено, перепродать свои товары и уехать, принялись отправлять пеньку, лес и прочее сами. Поставили свои склады. Кое-кто и лавки завести собрался. Разве ж можно такое спускать? Никак нельзя. Ради прибыли купцы готовы на все. А придавить конкурентов? Да милое дело! Так что собрались десятка два почтенных купцов, подумали о жизни, скинулись деньгами на хорошее дело и замелькали по городу то там, то здесь люди с бегающими глазами. Ходили по кабакам, поили народ, задавали неприятные вопросы про русских, например: «Доколе мы будем терпеть этих варваров?» Или «Богаты ли у них дома? Сколь там на человека придется, коли пограбить?» Или «Какого цвета у русских кровь?» Хорошие вопросы, жесткие. Там крикнули, здесь подхватили, и понеслось: «Бей русских! Бей русских!» Чего не учли купцы, это того, что царевич Федор Алексеевич мягкостью нрава не страдал. Романовская кровь, этим все сказано. И того, что когда договариваются несколько человек, один предатель среди них завсегда найдется. Уж какой у апостолов строгий отбор был, так и там Иуда влез. А тут-то сам Бог велел прогнуться перед новой властью. Донос был получен. Царевич прочел его и отреагировал как надо и вовремя. Не так уж и много русских пострадало, человек 20. А потом на кораблях подошли войска, совершенно случайно оказавшиеся неподалеку, на учениях. И по улицам Риги полилась уже шведская и немецкая кровь. Виновных вешали без суда и следствия, не слушая криков и не глядя на предлагаемые откупы. Любой, кто поднимет бунт против русского государя, смерти повинен. Не нравится тебе? Уходи с этой земли прочь. А коли не ушел, так исполняй его законы. Бунт был подавлен, о чем Федор и отписал старшему брату. А то ж, нельзя допускать беспорядков на вверенной территории. У него жена нервничает. Первая беременность у Шана кончилась выкидышем. Но китаянка так хотела подарить мужу наследника. Естественно, царевичу было не до разбирательств. Подавить бунт, так чтобы никто впредь не посмел и носа высунуть. И обратно к жене. Так-то. Курляндия, так далеко. Софья пожала плечами. Далеко, но Испания не ближе, и Португалия. Радуйся, что вообще замуж выходишь, а не пустоцветом жизнь проживешь. Феодосия скорчила гримаску. На мордашке появилось обиженное выражение. «Страна чужая, вера не наша, муж не любит». «Все от тебя зависит. Захочешь — полюбит». Софья принялась отвечать с конца. «От веры ты все равно не отрекаешься. Даже если исходишь в чужую церковь, патриарх тебе уже отпустил этот грех и еще не раз отпустит. И священник православный в твоей свите будет, а страна чужая. Ты уверена, что ей не будут править твои дети или внуки, рано или поздно?» Феодосия посмотрела на сестру. Все-таки она была Романова до мозга костей, и кровь в ее жилах также отравлена навек ядом власти. «Ты хочешь сказать?» «Я тебе ничего не говорила и не скажу, но все зависит от тебя. Сумеешь мужа очаровать и привязать, сумеешь и править через него, и детей у тебя никто не отнимет. Образ мы тебе сплели подходящий. Этакая очаровательная глупышка, которую сложно принять всерьез. Опасаться тебя сначала не будут, а потом и поздно окажется. Наши люди с тобой тоже поедут. А если их из дворца удалят?» «Из города все одно не выгонят. Найдется способ с тобой связаться. Но, думаю, пару доверенных служанок тебе оставить разрешат. А там посмотрим». Феодосия кивнула. «Страшно ехать в Курляндию. Страшно выходить замуж за сына старого герцога. Страшно строить отношения с новой роднёй. Выбора все равно не было. Она справится». Год. Герцог Курляндский в упор рассматривал стоящую перед ним девушку. А ведь порода, иначе и не скажешь. Царевна. Другие под его взглядом смущались, начинали переступать с ноги на ногу, кусать губы, мять в руках платье. Так или иначе выказывали свое смущение. А эта стоит, смотрит отстраненным взглядом, чуть улыбается и совершенно не похоже, чтобы смущалась. Молчит, словно так и надо, руки неподвижны. Просто захотелось ей постоять и подумать, вот и все. Кто же ее так выучил? А хороша чертовка, волосы светлые, глаза большие, синие, тонкое лицо, мечтательная улыбка. И все это только подчеркивает весьма простой наряд. Простенькое светлое платье. Казалось бы, совершенно не царского вида, но накинутый на плечи плащ исправляет впечатление. Роскошный бархат, соболя. Да и драгоценности в ушах и на пальчиках царевны посверкивают такие. Якоб с грустью подумал, что у него в сокровищнице подобных сапфиров и не видывали. А Феодосия действительно не смущалась. Софья давным-давно рассказала ей об этих приемах, и дрессировка была жесткая. Смущаться? Да она бы и сутки так простояла, не задумалась. И так же, только из-под ресниц, разглядывала стоящего перед ней мужчину. Высокий, крепкий, нежирный, скорее плотный. На голове парик, на правой руке всего два перстня. По местным меркам нищета. Белоснежный воротник, шитая золотом перевязь, темный камзол. Стоящий за его спиной молодой человек был одет гораздо роскошнее, но чувствовалось... Кто тут главный? Якоб Кетлер был мужчиной. Именно так, с большой буквы. Умным, сильным, властным. Его сыну и десятой доли отцовского разума не досталось. Во всяком случае, старшему. С Александром Софья говорила, дело обстояло чуть получше. Феодосия вежливо продолжала улыбаться, не спеша нарушать тишину. Да, она собирается войти в эту семью, но она — русская царевна. Если девушка с самого начала себя не поставит, потом ей будет куда как сложнее. Строго говоря, она выше своего свекра по рангу. «Ну что такое? Курляндия?» Так, в угол карты высморкались, и не найдешь ее толком. А Русь? То-то же. Многое требовать она не будет, но и на уступки не пойдет. Перебьются. Видимо, удовлетворившись результатом осмотра, герцог протянул руки Феодосии. «Добро пожаловать, невестушка!» Феодосия ответила ему невиннейшей улыбкой и заговорила в ответ. «Благодарна за гостеприимство, счастлива войти в вашу семью. Искренне надеюсь быть достойной столь благородного семейства». Все вежливо, все спокойно, и у Якоба начал потихоньку стихать неприятный свербеж в груди. Вдруг да напрасно он паникует, но к чему русским Курляндия? Знал бы мысли Феодосии, точно убил бы. А девушка с невинным видом размышляла, что герцог при всей его силе стар и болен, по лицу видно. Александр чуть ли не последний в линии наследования, так что надо срочно рожать ему сына и позаботиться о устранении двоих старших. Интересно, сложно ли это сделать? И царевна от души улыбнулась свекру, выказывая свою симпатию. Поработаем! Thank you. 1681 год. «Папа! Мама!» Радостный детский визг разорвал весенний щебет сада. Птицы и те шарахнулись. Трое мелких детей бросились вперед и повисли на родителях. Двое близнецов-мальчиков на Иване и Софье, мальчик лет трех на Алексее. Ульрика, держа на руках маленькую Ангелину, подарила супругу нежную улыбку. «Родной мой!» Его Величество, не спуская с рук сына, поцеловал супругу в щечку. «Все в порядке?» «Геля чуть капризничает, зубки режутся». «Так, а эти друзья?» «Учатся. Александра, от книжек не оттянешь, весь в отца». Алексей улыбнулся. «А языки как?» «Ох, как мы с ними разговаривать будем? То на русском, то на французском, то на испанском. На всех щебечут». «Ты еще про датский забыла, родная». Ульрика улыбнулась мужу. «Ну да, на обучение языкам и чтению чуть ли не с колыбели настаивала Софья. Пусть в игровой форме, пусть шутя, но обязательно». И, как ни странно, дети учились. Трое старших уже читали. Пусть и вслух, по слогам, но читали. В 3 года. Уважаемые читатели, прошу не закидывать автора тапками за этот факт. Со мной поступили так же, дав книжку в руки 2 года. Правда, первые 2 книги я съела. Но уже 3-я по счету осталась цела и была прочитана как раз к 3 годам. Примечание автора. Роли распределились достаточно легко, и Ульрика и Софья забеременели почти одновременно. Хотя Уля родила Александра на 2 месяца раньше Золовки, зато одного. Софья же порадовала мужа близнецами, Данилкой и Кирюшкой. Еще через 2 года Ульрика родила маленькую Гелю, а Софья пока выжидала. Первые роды дались ей не тяжело, но слишком часто рожать тоже ни к чему. Это она и Ульрике говорила. «Пусть теперь передохнет, а годика через 3 посмотрим. Второй наследник тоже быть должен. Так, на всякий случай. Мало ли что с первым случится». Молодая царица неплохо вписалась в семью. В политику не лезла, но советы давала. И не глупые. Старалась интересоваться делами мужа. А то как же? Дети — это хорошо, но одними детьми никого к себе не привяжешь. Должны быть еще и общие интересы. Как-то естественно определилось, что Ульрика стала заниматься детьми. Это ведь важно. Кому попало, их не доверишь. Придворные. Из них такое вырастить могут, что потом смотреть будет страшно. Что нового? Боюсь, скоро Алёшке опять придется повоевать. Софья опустилась на одну из скамеечек. «Как?» Ульрика побледнела. «Уж то-что, отпускать любимого мужа на войну. Какой женщине такое по нраву?» «Швеция», — пояснила Софья. «Карл зашевелился и успокаивающе улыбнулась». За 4 года утекло много воды. Сложная обстановка была в Европе. Австрийцы с переменным успехом осаждали Вену, добившись, что народ оттуда бежал во всех направлениях. Турки сопротивлялись и вполне успешно. У Леопольда сил не хватало, а помогать ему никто не рвался. Папа Римский плевался ядом, но... Ватикан сильное государство. А сколько у него дивизий? Иосиф Виссарионович был прав в любом веке. Авторитет, не подкрепленный военной силой, стоит недорого. Ты отлучением пригрозишь, а тебе дружеским визитом с пушками. Не прошли еще те времена, когда пап римских пинками с трона сгоняли. Хотя Бенедикт был слишком умен для прямых угроз и понимал, что всем не до него. Во Франции Людовик, разобравшись с делом о ядах, построил свой двор, но передохнуть не успел. Объявившийся наследник Вильгельма Оранского, тоже Вильгельм, взбунтовал Нидерланды. Да так, что деньги туда полетели широким потоком. А вот Кольберу, единственному, кто их умудрялся добывать для монарха, было плохо. И духовно, и физически. Постоянные ссоры с Лувуа подрывали его здоровье. Так что отставка была не за горами. Софья одно время рассматривала возможность его приглашения на Русь, но потом отказалась от греха. Так что сейчас Луи был занят по уши. Восстание пока не подавили. Неуловимый, словно реактивная вша, наследник возникал то там, то здесь, и Нидерланды полыхали. Карл пытался добиться помощи, но... куда там? Ему не помогла даже женитьба на английской принцессе Марии, дочери Якова. Женись, не женись, а денег в английской казне попросту нет. Да, по здравому размышлению Софья решила не выдавать Феодосию за этого героя. Швецию надо было давить, и серьезно, несколько столетий, пропалывая аристократию, что ту морковку. А пока... нет уж, отдавать сестру на растерзание... можно, только вот ничего бы это не дало. Даже если убить Карла и его мамашу, ту еще гидру лирнейскую, оставался Риксдаг, а там пока еще не всех перевешали. Ладно, составим план, лет за 100-150 додавим. Не мы, так внуки. Все лучше, чем то, во что Швеция превратилась в 21 веке. Знал бы Карл, что знала Софья. Лично б в состав Руси рванулся вступать. Чего только одна. Сексуальная толерантность стоила. Бэ. Софье как-то было параллельно. По большому счету с сексом, как с вином. Кому-то красное, кому-то белое, а у кого-то и вовсе язва. Но почему это надо выносить на всеобщее обозрение? Да еще и привилегии для себя требовать на основании своих пристрастий. Не пинают, уже скажи спасибо. Хотя могли бы. В той же Библии секс идет средством для продолжения рода, а остальное — блуд. А заблуд там что-то увлекательное предусмотрено с участием чертей и сковородок. Зато с Данией была нежная дружба. Сестру Кристиан любил и, видя, что Ульрика счастлива, готов был поддержать ее супруга. Так что строились корабли, обучались матросы, осваивалась Балтика. Вот Санкт-Алексбург не строился. Вместо этого Софья решила возвести небольшой замок на острове Котлин. И хватит. Город там ни к чему. Слишком климат гнусный. А вот крепость пригодится. Берег высокий, залить не зальет. Пушек поставим побольше. И облизнитесь, вражины. Опять же Петруша под свое строительство. Сколько тысяч пленных шведов уложил? У нас столько нету. И людей жалко. Да и вообще зачем? Зачем строить новый город, если уже есть завоеванный Рига? Ее даже переименовывать не стали, а вот перестраивать. Постепенно в город потянулись русские купцы, принялись конкурировать со шведскими. Тем, разумеется, такое дело не понравилось. И в городе вспыхнул бунт. Попытался вспыхнуть и потух, обильно залитый потоками шведской крови. Федя был безжалостен. Да и как поступить иначе? Допустишь хоть малейшую слабину, и тут же все полотно треснет. Разретиться на ниточки потом не соберешь. Справедливости ради, русские купцы охотно перехватывали дела шведских, не особо вопия о гуманности. Кто-то сбежал, кто-то погиб, кого-то отправили на Русь в цепях, а в Риге все чаще начала звучать русская речь. Пройдет век второй, когда-нибудь она окончательно обрусеет. Карл возмущался, но кто бы его слушал? Это уже не его территория, а у недовольных всегда имеется возможность уехать. Нет? Бунтовать решил? Ну так и пеняй на себя. Шведы, конечно, вредили по мелочи. То корабль потопят, то на крепость налетят. Ну так, ответ набить не запретишь. Софья и так оторвалась на диверсиях. Наверное, американцы в Ираке столько не гадили, сколько ее люди в Швеции. Диверсанты с радостью охватили своим вниманием металлургическую промышленность Швеции и ее же рудники. Такой полигон для отработки навыков, такой простор для фантазии. Так что Карл сейчас не знал, за что хвататься. То ли диверсантов ловить и давить, то ли русским пакостить, то ли свою аристократию приструнить. На все ж деньги нужны, а откуда их взять? Не дают? Нет, никак не дают. Англия. О, в Англии было весело и интересно. Денег не стало вообще. Их тянуло из казны пылесосом, то есть их вытягивало оттуда и из подданных его величества Карл при незаметном и скромном содействии своей последней лебединой песни, той самой. Леди Винтер и верно стала любимицей народа Англии. Скромная, набожная, к тому же протестантка. Что еще надо для счастья? Ах, простите, маленькое пятнышко на светлом образе. Королевская фаворитка, за которую активно соперничают Карл и Яков. И чего это стоит, девчонки, удерживать обоих, крутить интриги, не отталкивать никого, но и не выделять? Софья была просто горда собой. Куда там Екатерине Медичи? И, кстати, Англии отмашки тоже была сплошная польза, ибо Карл решил построить дворец в честь своего невинно казненного отца. Да не какой-то там, а чтоб круче Версаля. Выписали архитекторов из Италии, мрамор, лес. Стройка эта уже обошлась в 3 раза дороже, чем расходы на содержание флота. И это в текущем году. А дальше-то будет еще интереснее, еще живее и веселее. Помимо национального развлечения, католик с гугенотом опять сошлись в бою. Там назревало нечто более любопытное. Кажется, народ собирался бунтовать. А еще... Софья подумывала, не поддержать ли Монмута. Все-таки у того были и наглость, и харизма, и возможности. Но нужно ли ей такое счастье? Машка пока вроде неплохо справляется. Вот если поддержать Ирландию и Шотландию, а заодно отколоть Уэльс, чтобы те немножко ударили англичанам в спину. Это можно, это нужно. А что будет с Англией? Да пусть хоть остров на части раздерут и сожрут друг друга, лишь бы в континентальные дела не лезли. Софью больше интересовали английские колонии. Вот Турция, там все было сложно. Гусейн-паша принялся активно реформировать устаревший бюрократический аппарат и создавать новые армейские корпуса. В итоге ни сезона без бунта не обходилось. Называется «Отойди в сторону и дай врагу самоуничтожиться». Казаки даже заскучали. Просто отвратительно. Ни тебе набегов, ни тебе походов. Лови изредка турецкие корабли. И те почти не сопротивляются. Все вояки заняты. Кто бунтует, кто усмиряет. Людовик вообще без присмотра остался. Союзы, обязательства, куда там? Свои б проблемы разгрести. Софья уже всерьез рассматривала вопрос переброски казаков в теплые моря. Например, Индийский океан. Остров Родригес и Сейшельские острова пока ничьи. Остров Сокотра – турецкий, маврикий, голландский. Формально-то португальские, но сил отстоять их у Педро нет. Так что договориться с ним вполне реально. И установить на островах совместный русско-португальский протекторат. А казаки будут развлекаться походами к туркам и арабам, чтобы те не расслаблялись больше меры. А что? У нас тоже колонии есть. Штук несколько. Почему бы ребятам и не объяснить местным флибустьерам, кто в этом пруду самый зубастый карасик по кличке Пиранья? Испания поможет, если что. Ой, как поможет. Дон Хуан тогда все-таки принял правильное решение. Любовь — это замечательно. Но кровь ублюдка надо смешивать с благородной, а не с дворовой. Состоялось тягостное объяснение с Машкой. Ну как тягостное? Для благородного кабальеро весьма и весьма. А самой Машке разве что не улыбаться было сложно. Кабальеро, потупив глазки, объяснял невинной девушке, что просит у нее руку и взамен предлагает свою. Сердце отдать не может, оно уже принадлежит другой. А вот рука, титул, верность и куча проблем — это вам будет в комплекте, хоть солите с груздями. Машка также, опустив ресницы, чтобы не видно было торжествующего блеска глаз, отвечала, что она все-все понимает, скромно не упоминая, что именно. Она ей-ей не хотела становиться на пути любовного счастья, но она и не встала. С чего бы? Счастье, оно ведь у всех разное. И Любава просто не хотела выбираться из своей золотой клетки. Привыкла. Спокойно, уютно, дети рядом, родные близко. Чего еще надо? Такая вот жизнь, домашняя, сонная и спокойная. А ехать в Испанию, строить там новую, дрессировать придворных? Нет, перебор. Так что Любава отговорилась с детьми. А Маша для себя посчитала в уме. Дон Хуан ее старше на 30 с хвостиком. И время, чтобы погулять, у нее еще будет. И для любви тоже. Но лучше же, когда ты испанская королева-мать, а не русская царевна. Куда как лучше. Так что пара обвенчалась и уехала. Сначала в Архангельск, а потом и на новую родину. В Испании в это время творился бардак. Править Марианна хотела. Ну ты поди сумей. С этим была напряженка. К тому же кто-то шептался, что князя Марей убили по ее указке. Настраивал против нее народ. А сын? Сына и настраивать не надо. Он и так старшего брата обожал всей своей недоразвитой тушкой. К тому же Дон Хуан не просто так 50 лет своей жизни прожил. Имелись друзья, сторонники, сотоварищи, которым инициатива Марианны не понравилась. А уж когда они узнали о злоключениях своего лидера, особенно старалась Анна Франциска де Борха и Дориа в браке графиня Лемос. Дама была вице-королевой Перу. Управляла нехилым куском территории без оглядки на мужа и имела здоровенный зуб на Эскуриал. После нашествий, иначе и не скажешь, пиратов во главе с небезызвестным Морганом, чтоб ему. Софья мельком подумала, что у дамы к дону Хуану отнюдь не платонические чувства. Но беспокоиться об этом не стоило. Слишком уж онная дама, набожна и честна. Хорошие качества. Так что, когда Дон Хуан с молодой женой высадился в Гранаде, почва для возвращения героя была подготовлена. И для Доны Марианны монастырь нашелся. Хороший, католический. А главное, с высокими стенами и сговорчивыми сестрами, которые не собирались ни выпускать дамочку, ни передавать весточки с воли. Жестоко, да. Но не убили ж. И даже родной сын слова против не сказал. Так что Дон Хуан был регентом Испании при его величестве Карлосе II. А его жена успела уже родить горячему испанцу сына. Интересно, что они сейчас поделывают?